Глава 20. Точка невозврата. Пятница. «Прости, Моцарт», — произнес первый, — «но, боюсь, эта информация превышает твой уровень секретности». «Да не, ничего», — ответил я. «Я так, разговор поддержать». Сегодня был обычный день, но кроме того, что Епифан с цифрами поменялись и, по сути, вместо единоборства я сегодня давал уроки по ножам. Потом я, как всегда, пошел есть. После еды встретился с Валерой, и мы снова чертили его охладительные блоки, от которых, если честно, уже тошнило. Дневной сон был для меня, как для того ослика, целеуказательной морковкой. К нему я стремился, к нему уверенно шел, вернувшись из комнаты Валеры, ощущая, что на пальцах уже натерлись мозоли. И нет, это не были мозоли от дзюдоги, это были натертости от карандашей. И только я собрался засыпать, в мою дверь постучали. Вздохнув, я пошел отпирать. Отворив дверь, увидел уже знакомого мне Никиту Сергеевича, которого я про себя прозвал Хрущевым. Он стоял на пороге, устало опираясь о косяк. На нем был темно-серый, слегка мятый костюм «тройка» из добротной полушерсти, пиджак расстегнут, галстук с геометрическим узором ослаблен. Под глазами залегли густые тени, а щетина серебрилась на бледных щеках. Явно не до бритья было с утра. В руке он сжимал потрепанный кожаный коричневый портфель. Никита выглядел выжатым, как лимон после долгой ночной смены, но во взгляде, уставшим и покрасневшим, все еще чувствовалась привычная цепкость. «Здравия желаю, Никита Сергеевич», — поздоровался я. «И тебе привет, Саша. Зайду?» — спросил он. Его голос звучал глуховато от усталости. «Да, да, конечно, проходите», — пригласил я, отступая в комнату, как будто у меня действительно была возможность ему препятствовать. «Чаю?» — спросил я. «А давай», — согласился Никита, тяжело опускаясь на мою кровать возле стола и оглядывая комнату. «Ну, уютно устроился. Шторы, я смотрю, взял. Да, днем спать помогает, для быстрого восстановления», — откликнулся я, беря стакан и засыпая в него черный чай. Черт, опять забыл про заварник. Чайник есть, вода есть, а нормально заварить не во что. Ну что ж, и так сойдет. Заранее, благо стаканов было много, я поставил их на стол, ожидая, что скажет дальше Хрущев. «Ну что, как тренировки, как обучение? Чувствуешь, что можешь поработать на благо Родины?» — спросил он, хитровато глядя на меня, пока я возился с чаем. «Тренировки идут хорошо», — признался я. «Обучение продуктивное, надеюсь». «Думаю, да, думаю, могу», — добавил я, втыкая вилку чайника в розетку. «Отлично. У нас с тобой будут вводные. Твоя задача — в эту пятницу прибыть на тренировку к адептам этой самой «Кобры» и познакомиться с ними. Возможно, будут контактировать. Но если не будут, ты сам не навязывайся. Эти выходные ты проведешь на своей конспиративной квартире. Но лучше побыть вместе с функционерами банды, попить пиво, погулять по городу». «Понял», — согласился я. «То есть я еду обратно в Саратов?» «Да, все верно», — ответил Никита Сергеевич, машинально ощупывая нагрудный карман пиджака, где должно было лежать удостоверение. «Ну а покупку по рукопашному бою за отдел выступишь?» «Почему нет?» — согласился я. «Когда он будет?» «Должен быть в октябре», — произнес Никит Сергеевич. «Успеем с Коброй расквитаться». Я сделал многозначительную паузу. «Не факт, что расквитаться, но мероприятие, так сказать, вести будем. Я думаю, что уже после кубка и будет решено перевести тебя обратно твой родной город Ворон». «Понял», — снова ответил я. Далее мы просто пили чай. Я налил его Никите Сергеевичу. Мы посидели, и я ужасно корил себя, что нет ничего к чаю, ни торта, ни пряников, ничего. Ведь я не очень люблю сахар. Точнее, сахар-то люблю, но он не очень полезен для здоровья. А тут гость, да еще и с важной новостью. Значит, в пятницу, — пронеслось у меня в голове, — и нужно было морально готовиться к поездке и внедрению. Интересно, Епифан уже знает? Последний урок Епифана на этой неделе будет завтра. Последняя утренняя тренировка цифр. Но это все завтра. А сегодня лишь чаепитие с Хрущевым и последующий здоровый сон. Кстати, о здоровье. Надо принять витамины и помазать ножевые синяки. До вечера оставалось еще прилично, и я уже пожалел, что на этой неделе отменил вечерние тренировки. Но свой организм надо слушать, ибо прогресс наступает не во время тренировок, а во время восстановления. Аня бы меня вытащила погулять в любом состоянии. Ох уж эти прогулки. По мне так нет ничего лучше, чем сон и теплая ванна. В которую мне сейчас нельзя. Почему? Потому что высокие температуры запускают процессы, которые можно назвать восстановительными. Они у меня и так запущены. Переборщу с чем-нибудь, слягу. Остается здоровый сон. Никита Сергеевич покинул мою комнату, пробыв у меня с полчаса. Разговаривали обо всем и ни о чем одновременно. Посмотрел на гитару, спросил, как я ощущаю свой прогресс, на что я ответил, что учусь, и за неделю сложно сказать, как и в моей подготовке к вербовке. На что он просто посоветовал быть собой и слушать Епифана. Несмотря на авторскую методику майора, такой формат погружает агента глубоко в тему. И как только капитан Хрущев удалился, я забрался под душевую лейку и, ополоснувшись едва теплой водой, пошел спать, надев на ночь теплые носки, чтобы не простыть, и на всякий случай закрыл окна и проверил дверь. Новое утро пятницы 26 августа 1983 года оказалось куда приятнее предыдущего. Собравшись и надев спортивный костюм, я машинально проверил документы. Паспорт, пропуск. Не хотелось повторения прошлой истории. И направился в контору. Миновав дежурную часть и очередной досмотр, я спустился в уже знакомый зал. Цифры ожидали меня, выстроившись в строй. Готовые к борцовской тренировке, они сегодня почему-то были немногочисленны, всего человек 10. Первый стоял вместе с ними. Мы обменялись взглядами, и он спросил: «Ну что, какая тренировка сегодня?» «Сегодня, товарищи спортсмены, у нас будет круговая тренировка на силовых станциях», — ответил я. На всю подготовку ушло примерно полчаса. Мы таскали снаряды туда, куда я указывал, и никто не спрашивал, зачем это мы все делаем. Прямо на ковре я выделил 10 точек для тренажеров. Время работы на каждой станции — 30 секунд, 15 секунд отдыха и переход к следующей. Вес отягощений подбираем индивидуально, исходя из уровня личной подготовки. Принцип — работать с ощутимым весом, но технично и без нарушений формы, объявил я, идя вдоль получившихся точек, попутно рассказывая и показывая, что на них делать. На первой станции я замялся. Это было бёрпи, изобретённое в будущем одним американцем, Ройлом Бёрпи, и потому пришлось подбирать русское название. «Лягушка с гантелями», — объявил я. «Встаём, ноги на ширине плеч, и приседаем до конца, согнув ноги в коленях. Далее, упершись ладонями в пол, отбрасываем ноги назад. Возвращаем ноги к груди и выпрыгиваем вверх, выжимая гантели к потолку. И так 30 секунд. Я проделал все сам, что сказал, переходя к следующей позиции, где стояла табуретка, под которую была подложена квадратная фанера, чтобы ножки не проткнули ковер. Выпрыгивание на тумбу делаем без отягощения. Прыгаем и сходим назад шагом, и снова прыгаем. Только не упадите. Следующей была штанга, олимпийский гриф и два блина по 20 кг плюс замки. В целом 60 кг с небольшим хвостиком. «Тяга штанги в наклоне укрепляет мышцы спины, важна для бросков», — произнес я и, подойдя к грифу, наклонил корпус горизонтально, параллельно ковру, и, взяв гриф, подтянул снаряд несколько раз к поясу. Далее жим двух гирь вверх. Можно одновременно, можно по очереди левую и правую. Гири 16 кг. Кто занимался гирями, «Важно, не используйте ноги для толчка, работайте чисто физикой рук», — произнес я, забросив обе гири на грудь, выжав сначала левую вверх, а потом, опустив ее, выжал правую. Так 30 секунд тоже. «Далее сгибатель, бицепс, спина», — выдал я, подходя к турнику. «Подтягивание на перекладине, классическое. Если руки откажут, просто висите 30 секунд». Далее снова располагалась штанга. Становая тяга. Берем гриф и подсаживаемся к нему. Спину держим ровно, взгляд вверх и тянем. Встаем и снова опускаемся на корточки, произнес я, делая пару упражнений и опуская штангу на ковер. По ощущениям, в ней было килограммов 80. «Так», — вмешался первый, — «штангу на ковер не бросаем, а кладем аккуратно. Пробьете покрытие, премия уйдет на его покупку». Все цифры приняли это как должное, и к станции вопросов не было. А я пошел дальше. Отжимание на брусьях. Укрепляем трицепс, грудные мышцы и передние дельты, пояснил я, подходя к настенным брусьям, они были закреплены на шведской стенке. Надо показывать как. Я, осмотрев собравшихся, понял, что нет, не надо. Затем пошел к стоящим на ковре гирям. Прогулка крестьянина с гантелями. Берем в каждую руку гирю 24 кг и ходим от стены к стене зала, можно даже бегать. Это развивает силу хвата, предплечья, трапеции и стабилизаторы корпуса. Заменил я название «прогулка фермера» на наш аналог. Далее на ковре расположился мяч. Крупный, кожаный, набитый песком снаряд, так что его невозможно было полностью обхватить руками. Кантование тяжелого мяча. Тут сидим на полу, держим шар перед собой и поворачиваем корпус из стороны в сторону, касаясь им пола. Я взял мяч, по ощущениям он был килограммов 15, и сделал упражнение, как оно должно было выглядеть, пояснив. Укрепляет косые мышцы живота. Следующей станции меня ждала большая шина, новая и пахнущая резиной. И напоследок переворот покрышки. Задача — просто переворачивать вон то колесо. Я подошел к покрышке от КамАЗа и приподнял ее за одну из сторон, бросив вперед, перевернув ее. По ощущениям, она весила 50 кило, но покрышку от Т-40 мне сюда не поставили, а жаль. 100 кг лучше бы подошло для моих задач. А ведь она могла пройти в конторскую дверь, просто, видимо, не разрешили. «Давайте разместимся кругом, чтобы на каждого была станция», — произнес я. «Куртки можно снять». «Товарищ Моцарт, а где ваша станция?» — спросил кто-то. «Доктор сказал мне, что сегодня моя станция — секундомер, но не переживайте. Под конец, когда вы устанете, я зайду к вам бороться», — пошутил я. Круг проходит за 450 секунд, потом 60 секунд отдых и на второй круг. Обязательных кругов будет 3, а дальше — по ощущениям. «Все готовы?» — спросил я, смотря на бойцов, замерших у своих станций. «Бой!» Наблюдая за секундомером, я отсекал раунды по 30 секунд и давал 15 секунд на отдых и переход со станции на станцию. Суммарно у цифр получилось сделать 5 кругов за 40 с лишним минут. И смотря на них, я понял, что бороться им сегодня совсем не нужно. Под конец всего снова было построение, снова аплодисменты друг другу, и усталые и довольные люди пошли в душ. «Как я понимаю, нет смысла спрашивать, почему сегодня мало людей?» — спросил я у первого. «Так точно, товарищ Моцарт», — кивнул мне Глеб. И мы пошли заполнять журналы, каждый свой. А после, попрощавшись до следующей недели, я, приняв душ, пошел в 27-й кабинет. Добравшись, я постучал в закрытую дверь и потянул ручку на себя. Было открыто, и меня ждали. Кабинет тонул в сумерках из-за закрытых штор. Они были лучше, чем мои в комнате, тяжелее и дороже. Я присел напротив него. Епифан почти сливался с тенями и смотрел на меня, не как на человека, а как на заготовку, которую еще предстоит доделать. «Саша!» — его голос прорвался сквозь тишину, низкий, как скрип несмазанной двери в заброшенном подвале. Он заполнил весь кабинет, вытеснив воздух. «Риторика — это некрасивые речи. Это оружие. Оружие, которое бьет эффективнее, чем все, что мы с тобой знаем. Когда говоришь, Саш, дыши. Диафрагмой, а не грудью. Вот, положи руки себе на живот. И вдохни, ощущая, как воздух заполняет твое тело. С этим воздухом приходит уверенность и сила. Ты должен представить себя, того, кого мы им продаем. Не навязывайся, будь собой, пусть сами захотят тебя купить». «А если не захотят?» — спросил я, выдыхая животом. К слову, техника диафрагмального дыхания мне была знакома еще с прошлой жизни, еще с восточных единоборств, еще до того, как карате превратилось в прыганье и бесконтактное забирание баллов с обязательным кия. «Если не захотят, шут с ними», — холодно произнес Епифан. «Но если захотят, то говори так, будто сообщаешь прогноз погоды соседу. Буднично, потому что для тебя твоя легенда — это правда. Она тебе надоела, она ощущается болезненно, и ты бы не хотел ее касаться, как не хотят отрывать бинтовую повязку, припекшуюся кровью к ране. Вот давай я буду сэмпаем, а ты Сашей Медведевым». «Давай», — кивнул я головой, сразу же принимая роль. «Где пропадал всю неделю? Договаривались же встретиться», — спросил у меня Епифан в роли главаря банды. «Скучали по мне?» — широко улыбнулся я. «Ну, мы же договорились», — улыбнулся Епифан. «К сожалению, деньги сами себя не заработают», — пожал я плечами. «Но я так и подумал, что загруз на работе». Епифан сделал длинную паузу и посмотрел мне в глаза. «Давай не о работе», — поморщившись, выдохнул я, убрав глаза. «Отлично», — похвалил меня Епифан. Упрек провалил шуткой, претензию перебил заинтересованность в деньгах и раскусил вопросительную паузу. «Ты в театральном не учился раньше?» «Нет, товарищ майор. Из театрального попытка набить морды чебурашки и одно выступление на арене цирка в качестве клоуна». «Значит, талант. Думаю, ты почти готов», — произнес Епифан. «А с родителями тебя как отношения?» «Это же вопросы или пароли?» — спросил я. «Не пароли, но ответь мне, не ответив ничего конкретного», — предложил чекист. «Я по ним скучаю больше, чем они по мне», — ответил я. «А почему так?» — настаивал Епифан. «Потому что чем больше я тут, тем дальше я от отцовской мечты», — выдал я. «Бывает», — покачал головой Епифан. «Давай я расскажу тебе основы, чтобы ты мог понимать, о чем мы с тобой сегодня говорим». «Давайте». «Ты уловил вопросительную паузу, но правильно поставленная пауза — это особая сила пустоты. Пауза перед ключевым словом подчеркивает. Пауза после дает упрек. Пауза в ответ на вопрос заставляет нервничать. Используй паузы, чтобы задать свой вопрос. А вопросы, они как крючки. Они управляют ходом беседы, вытягивают ниточки истины. Вот попробуй. Спроси меня или попроси о чем-нибудь, не сказав и слова. И я, вздохнув животом, взглянул Епифану прямо в глаза, а потом на пустую пепельницу и, выдохнув в воздух, отвел взгляд. «Ты же не куришь?» — спросил меня он. Но ответ принимается. Итак, ответы. Прямой ответ — это всегда мишень. Учись отвечать вопросом на вопрос. Вы почему интересуетесь, а как вы сами думаете? Это связано с текущей ситуацией? Переводи стрелки. Заставляй их оправдываться, раскрываться. Это и есть ключ к убеждению. Не грубой силой, а подводя их к нужному выводу так, чтобы они думали, что это идея их. Для такого общения, чтобы мне доверяли, мне нужно больше времени, тренировок раз в неделю с ними не хватит, — подытожил я. Тебе не нужно, чтобы тебе доверяли жизнь. Тебе нужно, чтобы тобой заинтересовались. И по твоей квартире ты смело можешь рассказывать, где ты живешь. В своей квартире в Саратове ты будешь максимально защищен. Тебя будут слышать и прикрывать. Очень рекомендую устроить вечеринку там для своих новых друзей. — По какому поводу? — спросил я. — По поводу дня рождения. Тебе исполняется 20 лет, а отпраздновать не с кем, — произнес Епифан. — Принял, — кивнул я. Вечеринка действительно была хорошей идеей. «Попьете пиво, все расслабитесь, может, девушек позовете», — мечтательно произнес майор КГБ и, судя по всему, как и его протеже из стиха, прекрасный семьянин. «Старайся говорить конкретно о вещах, не связанных с работой и со своей легендой. Помни, легенда — это жизнь, полная боли, а работа — секретная. Но найди момент и забрось им крючки, чтобы они заинтересовались твоими вихревыми охладителями. И помни, ты должен плавно вести диалог. Чувствуешь, что заходишь на минное поле, мягко, но неуклонно смени тему. Зацепись за их же слово, отведи в сторону. Создавай иллюзию доверительной беседы, однако держи нити в своих руках. Сегодняшний урок был обо всем и ни о чем одновременно. Сегодня Епифан меня не перегружал. В какой-то момент он повесил паузу и после нее выдал. И помни, ты ничего не теряешь, ты ничем не рискуешь, ты работаешь в полной безопасности. На это я лишь кивнул. Прощание было без прощания. Мы встали, и он пожал мне руку. За окном уже стоял ясный день. Время поджимало, надо было идти быстро есть по талону и брать билеты в Саратов, иначе не успею на тренировку к 19 часам. И уже сегодня вечером, скорее всего, случится то, ради чего меня тут мучили всю эту неделю.